Плевра. Плеура. Легкие покрыты серозной оболочкой, плеврой. Около каждого легкого она образует замкнутый плевральный мешок. Плевра представляет собой тонкую блестящую пластинку и состоит из соединительно-тканной основы, высланной со свободной поверхности плоскими клетками мезотелия. В плевре, как и в других серозных оболочках, различают два листка. Внутренностный, висцеральная, легочная плевра, и предстеночный, париетальная, предстеночная плевра. Легочная плевра плотно срастена с веществом легкого. Париетальная плевра покрывает изнутри стенки грудной клетки и средостения. В зависимости от местоположения в париетальной плевре различают три части. Реберную плевру покрывает ребра и межреберные мышцы, высланные внутригрудной фасцией. Диафрагмальную плевру покрывает диафрагму за исключением сухожильного центра. Средостенную или медиастинальную плевру ограничивает с боков средостения и срастена с околосердечной сумкой. Часть париетальной плевры, находящаяся над верхушкой легкого, носит название купола плевры. Париетальная плевра по корню легкого переходит в легочную плевру. При этом ниже корня легкого образует складку, легочная складка. В местах перехода одной части париетальной плевры в другую имеются щелевидные углубления или плевральные синусы, синус плеуралис. Наибольшее углубление, реберно-диафрагмальный синус, правый и левый, образован нижней частью реберной плевры и прилежащей части диафрагмальной. Слева в области сердечной вырезки, на переднем крае левого легкого, имеется сравнительно большое реберно-средостенное углубление, реберно-медиастинальный синус. Плевральные синусы являются запасными пространствами, в которые смещаются легкие во время глубокого вдоха. Между легочной и париетальной плеврами имеется щелевидное пространство, полость плевры, cavum pleurae. Полость плевры включает и плевральные синусы. Полость плевры содержит небольшое количество серозной жидкости, которая капиллярным слоем увлажняет прилежащие друг к другу листки плевры и уменьшает трение между ними. Эта жидкость способствует также тесному прилеганию листков плевры, что является важным фактором в механизме вдоха. В полости плевры воздух отсутствует, и давление в ней отрицательное. Правые и левые полости плевры между собой не сообщаются. Травма грудной клетки с повреждением предстеночной плевры может вызвать поступление воздуха в полость плевры, пневмоторакс. Воспаление плевры называется плевритом. Конец 212 страницы.